Глава четвертая. Из магазина я вышел с зудящими нервами и нездоровым гулом в голове. Уходя, я уже вполне уверился, что Мэтт, черти его съешь, никакого понятия не имеет, кто я такой, и совершенно не помнил, что видел меня прежде, будто и не приходил я сюда к Мобил каждый день, будто и не читал больше года зачитанную им популярную механику. Он попросту не знал меня больше. От таких мыслей меня трясло нещадно. Я уверял себя, что не понял, что это безумие, что смысла не имеет. Только это было не совсем правдой. В уголке моего сознания уже сидело представление о внезапной забывчивости Мэтта. О ней мне было известно примерно как вам, известно о крысе, скребущейся между стенами. Вам слышно, как воровато скребется она своими коготками, как бьется туловищем о сухую штукатурку. Вы знаете, она там, просто вам ее не видно. Мое представление о Мэтте и Соляриде было до того списанным с фильмов ужасов, до того по Стивен Спилберговски невозможным, что я никак не мог обосновать его ясно и четко. Пока не мог. Домой я вернулся в состоянии неотвязной паники. Минут 10 занял переход от заправки Мобил до моего дома на Сливовой улице. Мысленно я 7 раз погибал на этом пути. Дважды слышал визг шин финикийца по асфальту, и, оборачиваясь, видел блестящую хромом решетку за полсекунды до того, как в меня врезался кадиллак. А один раз финикиец подкатил и остановился у меня за спиной, вышел из машины с монтировкой и погнал меня в лес, где и забил до смерти в кустах. Он гнался за мной, и я попытался срезать путь через палисадник семейства Тэтчеров. Он догнал меня и утопил их в лиловом надувном детском бассейне. Последнее, что я увидел, это лежавшая на дне обезглавленная фигурка G.I. Джо. Финикиец же преспокойно медленно проехал мимо меня, свесив в окошко левую руку с пистолетом. Он всадил в меня 2 пули, одну в шею, другую в щеку. Преспокойно и медленно проезжая, он срубил мне голову ржавым мачете. Чпок! Преспокойно и медленно проезжая, он бросил. «Привет, детеныш! Как делишки?» И мое слабое сердце остановилось в жирной груди, и я пал замертво от неожиданной остановки сердца в 13 лет. Таким молодым, так многообещающим. Снимок лежал в кармане моей рубахи. Я чувствовал его там, как будто он был квадратиком из теплого радиоактивного материала, тем, что наделит меня раком. Даже детская порнография не смогла бы вогнать меня в большее смущение. Держать его у себя представлялось преступлением. Он представлялся уликой. Только вот какого преступления, я поведать вам не в силах. Пройдя по траве, я вошел в дом, услышал механическое завывание и отправился по звуку на кухню. Мой отец уже встал и, пользуясь миксером, взбивал в миске, отливающей оранжевым, сливки. Что-то пеклось в духовке, и воздух благоухал теплым ароматом соуса, запахом, очень похожим на тот, что исходит из только что открытой банки собачьих консервов. «Чую запах обеда». «Что в духовке?» «Сталинградская битва», — ответил отец. «А что за оранжевую муть ты взбиваешь?» «Крем для панамской причуды». Я полез в холодильник за прохладительным и обнаружил панамскую причуду — гору, сваянную из трясущегося желе с вишенками внутри. Готовить мой отец умел немногое. Желе, макароны с говяжьим фаршем, курицу под соусом, приготовленным из супов в пакетиках. Подлинный его дар на кухне проявлялся в наименовании блюд. Сегодня вечером это Сталинградская битва, на следующей — техасская резня бензопилой, причудливая смесь белых бобов с мясом в кроваво-красном соусе. Сигара Фиделя на обед, коричневая тортилья, начиненная мелко рубленной свининой и кусочками ананаса. Фермерская пицца на завтрак, обычный омлет, посыпанный сыром и, как придется, кусочками всего, что под руку подвернется. Отец не был склонен, как я, к полноте, но благодаря нашей диете не было ничьим идеалом стройности. Расходясь в коридоре, мы оба были вынуждены поворачиваться боком. Налив себе прохладительного, я выдал весь стакан в 4 глотка. Не вполне помогло. Я налил еще стакан. «Уже почти готово», — сказал отец. Я коротко хмыкнул, подтверждая, что услышал его. Сталинградская битва — это картофельное пюре с мелко нарезанной говядиной и готовым грибным соусом. Есть это, грубо говоря, то же самое, что уплетать ведро жидкого цемента. У меня внутри все кипело после похода к Мобилу и обратно, и от обеда, пахнущего собачьим мясом, мне делалось нехорошо. «Ты есть не рвешься?» — спросил отец. «Да нет, есть я хочу». «Извини, это не мамочкин яблочный пирог. Только должен тебе заметить, что даже будь она здесь, не думаю, чтоб пекла этот пирог». «Я что, похож на малыша, которому пирог нужен?» Он бросил на меня косой взгляд и сказал. «Ты похож на малыша, которому нужно вколоть что-то для лечения изжоги, нарушения пищеварения, расстройства желудка и тошноты. Ты в порядке?» «Я просто собираюсь посидеть в тишине и поостыть», — ответил я. «Я так не жарился с тех самых пор, как отбивался от вьетконговцев близ к Хесане». «Не будем болтать об этом. Если я начну думать о ребятах, которых мы там оставили, то стану плакать во взбитые сливки». Я вышел, насвистывая «Спокойной ночи, Сайгон». Мы с папой без устали готовы вспоминать, как вместе сражались с северными вьетнамцами, как перебрасывали оружие «Контрас», как едва уцелели после аварии вертолетов, отправившись в Иран освобождать заложников. Правда состояла в том, что ни один из нас ни разу не покидал Калифорнию, если не считать одной поездки на Гавайи, когда мы еще жили одной семьей в традиционном смысле. Уж кто и искал приключений в местах отдаленных, так это моя мать. Формально мои родители все еще состояли в браке, только моя мать жила среди племен на побережье Юго-Западной Африки и дома провела всего 4 месяца за последние 4 года. Когда она жила в Штатах, мне делалось не по себе. Разговоров мы не вели, беседовать с моей матерью значило блуждать в нескончаемых словесных лабиринтах, обсуждая темы, охватывающие феминизм и социализм, а также мои эмоции по поводу собственной сексуальной идентичности. Бывало, иногда она попросит меня присесть рядом с нею на диван и примется читать мне статью о женском обрезании из National Geographic. Или возьмется утверждать, что обыкновение женщин брить себя подмышками есть форма патриархальной власти, а потом так и смотрит на меня с каким-то враждебным очарованием, словно бы в ожидании, что я примусь осуждать пучки седой волосни у нее подмышками. Как-то я спросил отца, почему они не живут вместе, и он сказал, потому что она сверкает, как бриллиант. Точно, бриллиант, по-моему. Я читал ее книги, они из тех, что вы назвали бы захватывающими. Но чем я попросту любовался, так это ее умением сводить воедино различные небольшие наблюдения, а потом вдруг разворачивать их перед тобой, словно веер раскрывать, выявляя единую великую сущность. Любознательность захватывала ее всецело, буквально зачаровывала ее. Не думаю, что в голове ее оставалось место для заинтересованности мужем и сыном. Я растянулся на диване под панорамным окном в сумраке гостиной. Наверное, с полминуты водил большим пальцем по краю фото в кармане рубахи, прежде чем осознал, что делаю. Что-то во мне никак не желало смотреть на него, ни сейчас, ни вообще, что было ощущением не из привычных. В конце концов, это же всего-навсего фото. Я сижу у аппарата с содой и читаю журнал. Ничего в том плохого или странного, если не знать, что снимок был сделан сегодня, а показывал то, что происходило дни, если не недели назад. Что-то во мне не желало смотреть на него, и что-то не позволяло мне с собой справиться. Вынув снимок из кармана, я повернул его так, чтобы разглядеть его в жутковатом свете дневной грозы. Если у призраков есть цвет, то этот цвет готовый разразиться августовской грозы. Небо в точности похоже на мерзкую серость только-только начавшего проявляться снимка полароида. На фотографии я склонился над потрепанным номером популярной механики, выгляжу толстым и непривлекательным. Лившееся сверху слепящее белесое сияние придавало мне синеватый оттенок живого мертвеца из картины Джорджа Ромеро. «Не позволяй ему снимать тебя», — говорила мне Шелли Бьюкс. Слова эти и сейчас звучали у меня в голове. «Не позволяй ему забирать и уносить вещи». Но ведь он меня не снимал. Я был на фотографии, но он не наводил на меня аппарат и не нажимал кнопку. По сути, он вообще ничего не снимал. Снимал я, и солярит был наведен мной на Мэтта. Я бросил фото с каким-то отвращением, словно бы вдруг осознал, что держу извивающуюся личинку. Некоторое время я лежал, вытянувшись в тенистой прохладе, стараясь не думать, потому как все в моей головушке было мерзким и не пойми, не разбери каким. Пытались когда-нибудь не думать? Почти то же самое, что пытаться не дышать, надолго не удается никому. Зрелость не приходит в одночасье. И она не граница между двумя странами. Мол, стоит пересечь невидимую линию, и ты в новой земле взрослости говоришь на чуждом языке взрослых. Больше она похожа на отдаленную радиопередачу, а ты подъезжаешь к ней и иногда едва разбираешь звуки сквозь шум помех. А то вдруг прием разом проясняется, и ты принимаешь сигнал с идеальной четкостью. По-моему, я тогда слушал радио взрослости, оставаясь в совершенной неподвижности в надежде поймать трансляцию полезных вестей и указаний на всякий пожарный случай. Не могу похвастать, что что-то до меня долетело, но в тот момент вынужденной неподвижности взгляд мой случайно упал на небольшую подборку семейных фотоальбомов, которые отец расставил на верхней полке книжного шкафа в углу. Отец любит содержать вещи в порядке. Он носил пояс с рабочими инструментами, и всегда все было на своем месте. Плоскогубцы в чехле, клещи для снятия изоляции уютно висели в петле для того предназначенной. Альбом я выбрал на удачу, улегся обратно на диван и принялся переворачивать страницы. Самые старые фото были глянцевыми прямоугольниками и, держитесь-ка, детки, я этого не выдумываю, с черно-белым изображением. Самые ранние запечатлели моих родителей вместе во времена, когда они не были женаты. Оба они были слишком взрослыми и чересчур правильными, чтобы стать хиппи. Я вовсе не уверен, что могу с чистой совестью назвать их примилой парочкой. Мой отец, если в чем и уступил тому времени, так только в том, что отрастил пышные баки и надел солнцезащитные очки. Мать моя, великий африканист-антрополог, ходила в подтянутых до пупка шортах хаки и тяжелых туристических ботинках, даже живя в кругу семьи. Улыбалась она так, словно ей от этого делалось больно. Не было ни единого снимка, где бы родители обнимались, целовались или хотя бы смотрели друг на друга. Было, по крайней мере, несколько снимков, на которых они по очереди держали меня. Вот моя мать на полу подняла громадные резиновые ключи над полнощеким младенцем, который хватается за них пухленькими пальчиками. Вот снимок моего отца, стоящего по пояс в воде чьего-то дачного бассейна, с голеньким малышом на руках. Я уже тогда напоминал поросеночка. Впрочем, чаще всего моим сопровождением оказывались не отец, не мать, а Шелли Бьюкс. Сказать правду, от этого как-то оторопь брала. Когда 6 лет назад она перестала у нас работать, я не ощутил ничего особенного. Мне было так же безразлично, как если бы отец сообщил мне, что мы заменили какой-нибудь журнальный столик. Вам неприятно слышать, что 8-летка из долины воспринимал помощь как само собой разумеющееся? Отец тогда не говорил со мной о хирургии на открытом сердце. Просто сказал, что она немного постарела, а людям постарше нужен отдых. Жила она по соседству, и я мог наведываться к ней в любое время. А я наведывался? О, иногда в редких случаях забегал. Ради чая и финиковых печений. И мы усаживались перед телевизором и смотрели, она написала убийство. А Шелли расспрашивала, как я поживаю. Уверен, я держался вежливо. Быстренько поедал печенье, чтобы можно было уйти. Когда ты ребенок, проводить день в душной и жаркой гостиной со старой леди у дневного телека — это все равно, что получить путевку в залив Гуантанамо. Любви тут ни на грош. Чем я мог быть ей обязан или что мог бы для нее значить, такие мысли мне даже в голову не приходили. А поди ж ты, вот она, на одном фото за другим. Мы вцепились в решетки тюремной камеры Алькатраса, изобразив на лицах выражение ужаса. Я сижу у нее на плечах, чтобы сорвать персик с ветки дерева, моя свободная рука мнет поле ее соломенной шляпы, надвинув ее на лицо. Я задуваю свечи, а она стоит сзади, подняв руки, готовая аплодировать. И да, до сих пор все снимки сделаны полароидом. Конечно, он был у нас. Он у всех был. Так же, как у всех был видеомагнитофон, микроволновка и футболка с надписью «Где говядина?». Женщина на этих фото была старой. Но у нее были яркие, почти девичьи глаза и озорная улыбка им под стать. На одном моментальном снимке ее волосы были рыжими от красного неона надписи «Пиво» в баре. На другом они были почти смехотворно-морковного цвета. Под стать были накрашены и ее ногти. На фото она постоянно тискала меня, трепала по волосам, усаживала меня на колени, пока я поедал финиковые печенья. Полнощекий малышок в подштанниках с Человеком-пауком и пятнами от виноградного сока на подбородке. Просмотрев около 2/3 альбома, я наткнулся на фото давно забытого барбекю на заднем дворе. На этот раз волосы Шелли были цвета ледяного безмолвия. С нею был и Ларри, африканер в слишком тесных бирюзовых брюках и белой сорочке с воротником на пуговках, рукава которой были закатаны, выставляя на показ могучие ручища, как у бравого моряка Папая. Каждый из них держал меня за одну руку. Я был пятном, качавшимся между ними в сумраке. Шелли замерла улюлюкая. Пораженные взрослые стояли, наблюдая вокруг с пластиковыми стаканчиками белого вина в руках. Мысль, что дни эти были отобраны у нее, поразила меня своей мерзостью. Это было как глоток простокваши. Это было низко. Не было оправдания утрате ее воспоминаний и понимания. Вселенная не в силах предложить ничего в защиту повреждения ее разума. Она любила меня. Пусть я и был слишком пустоголов, чтобы понимать и ценить это. Всякий, увидевший это фото, понял бы, что она любила меня, что в чем-то я был для нее отрадой, невзирая на толстые щеки, отсутствующий взгляд и склонность есть так, чтобы развозить еду по всем моим гадким футболкам, несмотря на то, как бездумно принимал я ее внимание и ее любовь, как должное. И теперь все это таяло. Каждое празднование дня рождения, каждое барбекю, каждый сорванный спелый персик. Ее снедал понемногу рак, кормившийся не ее плотью, а ее внутренним миром, ее потаенными запасами счастья. Эта мысль вызывала желание зашвырнуть фотоальбом куда подальше. Вызывала ощущение немного сродни плачу. Вместо этого я смахнул влагу с глаз, перешел на следующую страницу и вскрикнул, поразившись тому, что на ней увидел. Заглянув на заднее сиденье авто финикийца, я разглядел фото какого-то культуриста, темного от загара юноши в оранжевой майке, сидящего на капоте машины с кузовом для ралли. Что-то во мне узнало его. Помнило, что я видел его раньше. Пусть я и не мог сказать, где и когда пути наши пересеклись. И вот он опять, в моем собственном фотоальбоме. Над головой он держал два стула по одному в каждой руке, ухватив их за ножку. На одном сидел я, крича от чего-то похожего на радостный ужас. На мне был мокрый купальный костюм, капли воды драгоценностями сверкали на моей тучной груди толстяка. Шелли Бьюкс сидела на другом, вцепившись в сиденье стула обеими руками, и хохотала, слегка откинув голову. На этой фотографии атлет был одет не в борцовскую майку, а в белый матросский костюм. Под густыми темными усами у него сверкала улыбка, похожая на волчью. И только гляньте! Даже авто гоночное было тут. Из-за угла дома Шелли виден был только задок машины, стоявшей на подъездной дорожке. «Кто ты, черт тебя дери?» — прошептал я. Говорил я сам собой и не ждал ответа, но откликнулся отец. «Кто?» Он стоял в дверях кухни в рукавице для духовки на одной руке. Трудно было сказать, как долго он стоял там, наблюдая за мной. «Малый с мускулами», — сказал я, указывая на карточку, которой ему через половину комнаты видно не было. Он подошел и вытянул шею, чтобы посмотреть. «А, этот козел? Мальчишка Шелли? Синдбад, Тахилес? Что-то в этом духе. В тот день он отплывал к Красному морю. Шелли устроила прощальное барбекю у себя дома. Испекла торт, похожий на броненосец, и почти такой же огромный. Остатки его мы привезли домой и всю неделю уплетали этот броненосец на завтрак». Тот торт я помнил. Трехмерный авианосец, а не броненосец. Режущий волны синей-белой глазури. И еще я помнил смутно, что Шелли сказала мне, что торжество устроено в честь окончания. В мою честь. Я тогда только третий класс окончил. Вот это Шелли умела. Сказать одинокому мальчишке, что ради него все это торжество, когда оно не имело к нему вовсе никакого отношения. «На вид не так уж он и плох», — заметил я. Было как-то не по себе от того, что отец назвал его козлом. Походило на случайную брань самой Шелли. Да и я был не в настроении. «О, ты его обожал. Он был сыном Ларри во всем вдоль и поперек. Участвовал в конкурсах культуристов, любил по-мальчишески мышцами похвастаться, машину с одного конца членом поднять и все такое. Ты, было дело, считал его невероятным Халком. Фотку эту я помню. Он поднял вас обоих разом и расхаживал так, пока вы там на стульях ерзали. Я боялся, что он уронит Шелли, так головой ударится, и мне придется новую няньку искать. Или тебя уронит, и придется мне нового мальца искать, чтобы мою панамскую причуду есть. Пойдем. Еда готова. Давай заправимся». Мы уселись за обеденный стол наискосок друг от друга перед тарелками со Сталинградской битвой. Я ничуть не был голоден и сам себе удивился, когда мне вдруг понадобился кусок булки, чтобы подобрать последние капли подливки. Вводил хлебом по тарелке круг за кругом, промакивая соус, думая при этом обо всех тех фотоальбомах на заднем сиденье авто финикийца. Думая о фото у меня в кармане, изображавшем то, чего никак не могло изображать. Стала проявляться мысль как-то схожа с полароидом, медленно, но неуклонно четко проступая на поверхности. Отрешенным, притворно спокойным голосом я сказал. «Я сегодня видел миссис Бьюкс». «Да ну». Отец бросил на меня задумчивый взгляд, а потом спросил мягким, таким же притворным голосом, что и мой. «Как она выглядит?» «Она потерялась. Я ее домой проводил». «Рад слышать. Ничего другого я от тебя и не ожидал бы». Я рассказал ему, как нашел Шелли на улице, как она посчитала, что должна сегодня работать, и как не звала меня по имени, потому что не помнил его. Рассказал и как Ларри Бьюкс в панике срезал угол на дорожке, как перепугался до смерти, что она могла выйти на проезжую часть улицы, в гущу машин или пропасть навсегда. Он мне денег дал за то, что я ее домой привел. Я не хотел брать, но он заставил. По мне, отцу это не должно бы было понравиться, и что-то во мне ждало, может, надеялось даже, что он станет стыдить меня. Но отец вместо этого поднялся за панамской причудой и бросил через плечо. «Хорошо». «Разве?» Он поставил на стол желе, качавшееся под 4 дюймами крашеного крема, и принялся раскладывать его кусочки по мисочкам. «А как же? Расплачиваясь с тобой, человек вроде Лоуренса Бьюкса внушает себе, будто он снова на коне. Он не какой-то там муж, потерявший жену-старушку, потому что слишком стар, чтобы самому о ней заботиться. Он мужик, знающий, как заплатить кому-то за устранение проблемы». Он спрашивал, не смогу ли я иногда его выручить. Ну, там, не зайду ли, когда не посижу ли с ней, когда его дома нет. За продуктами уедет или еще зачем? Отец замер с ложкой панамской причуды у самого рта. «Это радует. Выручать ты умеешь. Знаю, что ты любишь эту старушку-леди». Забавно, а? Мой отец знал, что я люблю Шелли Бьюкс, чего я и сам всего несколько минут назад не знал. «Что-нибудь еще утром случилось?» — спросил отец. Мой большой палец забрался в карман рубахи, ерзал там по краю снимка полароидом. Соляридом. Я без устали, нервно, беспомощно дотрагивался до него и отпускал, как только пришел домой. Раздумывал, не рассказать ли про финикийца и стычку в магазине «Мобил». Только не знал, как о таком заговорить, чтобы это не звучало детским лепетом. А потом где-то по краешку сознания проползла мысль. Та самая, на которую я упорно старался не обращать внимания. Я и приближаться к той мысли не желал, а начни рассказывать о финикийце, пройти мимо нее не смог бы. Так что я ничего не сказал о набеге на заправку. Вместо этого произнес. «А я почти закончил ружье-веселуху». «Выдающееся достижение. Праздновать станет легче, когда ты закончишь. Только и будет делов, что на спуск нажать». Отец встал, собрал тарелки и понес их к раковине. «Майк!» «Да?» «Не слишком горюй, если Шелли не узнает тебя или станет говорить то, в чем нет смысла». «Не буду». «Это как дом, откуда уже выехали. Дом еще там же, только все из него уже вынесено. Кто-то забрал мебель и свернул ковры. Перевозчики разложили всю Шелли Бьюкс по ящикам и увезли ее. Не так-то много от нее теперь и осталось, помимо пустого дома». Он соскреб руины Сталинграда в мусорное ведро. «Пустого дома и того, что на старых фотографиях».